Глава вторая. Я сидела на диване в парадной гостиной. С одной стороны от меня расположилась мать, с другой — отец. Я не просила никого из них присутствовать, но чуть не всплакнула от благодарности, когда они заняли свои места на диване. В последнее время у меня сложилось слишком тесное знакомство с полицейскими мигалками, желтой лентой вокруг места преступления и зарытыми на моем участке трупами, но это все равно был шок. Я едва оправилась от того, как менее 2 лет назад нашла в фонтане останки Луизы Вандерхорст и Джозефа Лонга. А теперь, похоже, в фундаменте дома было замуровано еще одно тело. Я начала принимать эти вещи слишком близко к сердцу. Напротив нас сидел детектив Томас Райли. Его мощная фигура с трудом умещалась на одном из 2 одинаковых чиппендейловских стульев. У детектива были светло-каштановые волосы с обесцвеченными кончиками, как будто он проводил много времени на открытом воздухе. И спокойные карие глаза на лице с резкими линиями и углами, с которого можно было писать портрет типичного солдата. Возможно, виной тому мои бушующие гормоны беременности, но я пялилась на него во все глаза. Есть в чарльстонских мужчинах нечто особенное. Возможно, грязь окружающих Чарльстон болот или летний зной, опалявший подошвы ваших туфель, если вы слишком долго оставляли их на тротуаре, который просачивался в кровоток будущих мамочек, беременных мальчиками, даже если это включало в себя и того, кого нельзя называть по имени. «Вы родом из Чарльстона?» — спросила я еще до того, как осознала, что открыла рот. Он удивленно посмотрел на меня, и я поняла, что пока я грезила, представляя себе, как перекатываются под рукавами рубашки его бицепсы и какие у него большие ступни, чтобы ему были впору эти огромные башмаки, он, вероятно, обсуждал человеческие останки, найденные в фундаменте моего дома. «Да, вообще-то моя мать родом из Ирландии, но отец родился и вырос здесь. И он, и мой дед работали в полицейском управлении Чарльстона, но я первый детектив в нашей семье». Он улыбнулся, заставив мои гормоны сплясать джигу. Впрочем, я по-прежнему не могла избавиться от чувства, что сколь красивой ни была его улыбка, она всегда будет бледнеть по сравнению с другой на другом красивом лице, которое продолжало преследовать меня в снах каждую ночь. Не знаю, что сказать, я откинулась назад, очевидно, пытаясь ответить на вопрос детектива, который был задан мне. Мать поспешила прийти мне на выручку. «Мелани владеет домом около 2 лет», — сказала она. «Боюсь, она мало что знает об истории дома. Только то, что с момента постройки в 1848 году он принадлежал семье Вандерхорст. Она унаследовала его от Невина Вандерхорста». «Она родственница?» Я села прямо, зная, к чему ведет его череда вопросов. «Нет, мы познакомились, когда меня позвали сюда помочь выставить дом на продажу, но потом он внезапно умер и завещал дом мне». Ручка детектива Райли замерла над блокнотом. «Вы встречались с мистером Вандерхорстом только раз, но он оставил этот дом вам в наследство?» «Поверьте, я сама была удивлена. Мой дед и его отец были лучшими друзьями, так что, должно быть, для него это было чем-то вроде семейного родства. Я предпочла опустить часть истории о том, что видела в саду призрак Луизы Вандерхорст, матери Невина, и что он был убежден, что она меня одобряет. Этого одобрения, вкупе с тем, что у него не было близких родственников, оказалось достаточно, чтобы против моей воли сделать из меня наследницу его обветшавшего дома и всех его призраков, не говоря уже про собаку и домработницу». Томас Райли поднял брови. «У вас должно быть мощный дар убеждения». Я покраснела. «Поверьте, никаких уговоров не было. Ненавижу старые дома. Скорее, это было сказано по привычке, нежели на основании каких-либо давних убеждений. Но я не хотела, чтобы он подумал, как многие люди, что я неким образом принудила мистера Вандерхорста отписать мне дом. В то время я воспринимала его как огромную зияющую денежную яму, которая могла бы стать прибыльной парковкой. Теперь моя вера в это дала большую трещину. Хотя, если честно, меня время от времени посещала мысль о том, а не полить ли мне фундамент бензином и не поднести ли к нему спичку, особенно после очередного разговора с Ричем Кобелтом, когда тот сообщал мне, что вновь требуется починить нечто очень серьезное и дорогостоящее. «Но разве вы не специализируетесь на исторической недвижимости Чарльстона?» Я терпеливо улыбнулась. «Да, но это лишь потому, что я умею воспринимать и оценивать ее без предвзятости. Если честно, я и старые дома не очень ладим между собой». Детектив откинулся назад и положил ручку, как бы показывая, что то, о чем он собирался меня спросить, было не для записи. «Это почему же?» Я кивнула. «У меня на то несколько причин». Я покосилась на мать. «Но в основном потому, что затраты на его содержание и восстановление, похоже, идут вразрез с любым пенсионным планом. Это как взрослые дети, которые отказываются покидать родительское гнездо и ждут, что вы всегда будете их содержать». В уголке его рта мелькнула улыбка. «Понятно», — сказал он, снова что-то записывая. Его теплые карие глаза встретились с моими. «Похоже, мне придется покопаться в истории семьи Вандерхорстов, чтобы понять, кому могут принадлежать останки. Кстати, наряду с останками был обнаружен еще ряд вещей, которые также могут дать ключ к разгадке». Я не стала спрашивать, что это может быть. Я была рада спихнуть на него все проблемы, чтобы работы по ремонту фундамента наконец завершились, и я могла начать заново строить свою жизнь. «Вы можете связаться с доктором Софи Уоллен Арреси?» — сказала я, желая, чтобы все это как можно скорее закончилось. Она преподаватель Чарльстонского колледжа, работает на кафедре сохранения исторических памятников и по какой-то причине совершенно очарована этим домом. Она много знает об истории дома и с удовольствием вам все расскажет. Просто выкройте пару часов, чтобы ее послушать. Софи была моей лучшей подругой, и нашу дружбу вполне можно считать одним из чудес света. Трудно было свести вместе столь непохожих людей, как мы. Она обожала тофу, а я гамбургеры. Она биркинстоки, а я лодочки от Тори Бёрч. Она комиссионки Гудвилл, а я бутики на Кинг-стрит. Но я любила ее как родную сестру, почти всегда, и не могла представить без нее свою жизнь. Я продолжила. Она и ее новый муж, Чет Арреси, отправились провести медовый месяц в Анголу, чтобы научить тамошних фермеров методам зеленого земледелия. Но они вернутся в следующий четверг. Детектив снова поднял брови, но я не стала вдаваться в подробности. Было много такого, чего не могла объяснить даже лучшая подруга. Миссис Хулихан принесла нам кофе и положила на тарелку несколько пирожных. Пока мои родители болтали с детективом Райли, я быстренько переместилась к краю дивана, чтобы, пока никто не видит, дотянуться до тарелки. Меня все еще терзал голод, и я была слишком рада признакам аппетита, чтобы себя ограничивать. Моя рука уже была на полпути к тарелке, когда натяжение пиджака на моем животе внезапно ослабло, и единственная пуговица на нем, которая держалась на честном слове, сдалась. Пуля выстрелила из лопнувшей нити, и рикошетом, отскочив от серебряного кофейника, попала детективу Райли прямо в лоб. «Ох!» — ойкнул он, наполовину привстав со стула. Его рука машинально потянулась к пистолету, но вскоре замерла на полпути, как только он заметил на кофейном столике злосчастную пуговицу. Увидев на лбу детектива ярко-красную отметину, стоявшая в дверном проеме миссис Хулихан поспешила выйти из комнаты. «Пойду принесу льда», — бросила она на ходу. «Извините», — сказала я убитым голосом. Взгляд детектива Райли задержался на моем округлившемся животе. «Она беременна», — сказала моя мать примирительным тоном, похожим на тот, которым она уговаривала меня надеть на вечеринку по поводу моего сорокалетия красное платье с глубоким вырезом. «Кстати, именно из-за этой вечеринки я и оказалась в положении, в котором сейчас пребывала. Она еще не успела купить одежду для беременных. «Простите», — сказал он с растерянным выражением лица. «Я не знал, что вы замужем». «Она не замужем», — в один голос сказали мои родители. Я съежилась, пытаясь забиться под обивку дивана. Детектив явно чувствовал себя неловко. «Извините, я не делал никаких предположений». Он улыбнулся и, очевидно, призвав на помощь присущий всем чарльстонским мужчинам шарм, добавил. «Просто мне всегда кажется, что все красивые женщины уже заняты». «О, она определенно свободна!» Мы все обернулись. К нам из прихожей шагал Джек, а за ним с пакетом замороженного горошка и кухонным полотенцем следовала миссис Холлихан. Поспешно завернув пакет в полотенце, она вручила его детективу Райли. «Мама?» Я укоризненно посмотрела на мать. Существовала только одна причина, которая могла привести Джека на мой порог. Положив на журнальный столик пакет из книжного магазина «Голубой велосипед», Джек поздоровался с моими родителями, пожал отцу руку, поцеловал в щеку мою мать и медленно выпрямился, сверля меня морозно-голубыми глазами. «Привет, Мелли. Давненько не виделись». «Согласно, у него имелись все основания точить на меня зуб. Когда ваше предложение руки и сердца отвергнуто, объект предложения должен быть готов к неким враждебным действиям. Но в течение прошедшего с тех пор месяца Джек ни разу не позвонил, не отправил сообщение и даже не прислал Нолу, чтобы переубедить меня. Или спросить меня, почему. Не то чтобы это заставило меня передумать, но я и наш ребенок как будто просто перестали для него существовать. На какое-то время я убедила себя, что именно этого я и хотела. Теперь же, увидев его и испытав тот легкий скачок артериального давления, который он неизменно вызывал, я задумалась, как мне вообще удавалось вставать каждый день с постели. Тем не менее, для отвергнутого любовника он выглядел слишком хорошо. И это разозлило меня еще больше. «Привет, Джек». Я была горда тем, насколько нейтральный тон мне удавалось держать. «Ты заблудился?» «Клиника эректильной дисфункции находится на Брод-стрит, а ты пришел на Тред-стрит». Мать бросила на меня предостерегающий взгляд. Я позвонила Джеку, так как он великий мастер по части разгадывания тайн. И я подумала, что он может мне чем-то помочь. «Джек? Писатель Джек Транхольм?» Все еще сжимая в левой руке пакет замороженного горошка и полотенце, детектив Райли встал. Шишка на его лбу начинала набухать и темнеть. Меня же мучил вопрос, что он скажет людям. Я еще ниже сползла по дивану. Мысли о пирожном улетучились из моей головы с той же скоростью, что и летающая пуговица. Джек оценивающим взглядом посмотрел на детектива. «Да, это я. А вы?» «Детектив Томас Райли из полицейского управления Чарльстона». Он протянул руку, и двое мужчин обменялись рукопожатием. «Я ваш поклонник. Мои родители, сестры и я — поклонники вашего творчества. Мы не припоминаем, чтобы нам раньше приходилось так долго ждать выхода вашей новой книги». По лицу Джека промелькнула темная тень. Его заклятый враг и мой бывший кавалер, бизнесмен Марк Лонга, неким образом сумел разузнать последнюю историю Джека, связанную с исчезновением Луизы Вандерхорст. И хотя покойная Джулия Маниго поручила Джеку написать еще одну историю о ее собственной семье, то, что Марк Лонг украл его историю, стало для него ударом, от которого он вряд ли мог легко оправиться или который мог легко простить. Джек натянуто улыбнулся. «Да, были неожиданные задержки, но я надеюсь, что в следующем году выйдет еще одна книга». Джек посмотрел на пакет с горошком в руке детектива, затем на его лоб, как будто впервые заметил растущую на глазах шишку. «Это Мелли вас ударила?» «Не совсем». Томас посмотрел на Джека, затем на меня, как будто пытаясь что-то понять, и, похоже, понял, потому что его глаза полезли на лоб. «Почему вы спросили? Она раньше вас била?» Я встала. «Одну минутку». Начала я, посмотрев на своих родителей. в поисках моральной поддержки. Но те, похоже, были заняты пересчитыванием нитей абюссонского ковра. Меня перебил Джек. Исключительно образно. Я медленно опустилась на диван, не в силах спорить. При всей жалости к себе и праведном возмущении я знала. Он прав. Пытаясь спасти разговор, я переключила внимание на детектива. Так что же нам делать дальше? На самом деле ничего. Боюсь, нам придется оставить ваш сад в беспорядке, пока следователи не получат возможность все тщательно изучить. Так что я рассчитываю на ваше терпение. И я свяжусь с доктором Уоллен Ареси, когда у нее закончится медовый месяц. Посмотрим, сможет ли она пролить свет на принадлежность останков и почему они были спрятаны в фундаменте вашего дома. Бесплотный звук плачущего ребенка витал вокруг нас, как струйка дыма, такой тихий, что я могла принять его за игру воображения, если бы не дрожащая рука моей матери, когда она ставила свою чашку на блюдце. Голос моей матери прозвучал гораздо спокойнее, чем она выглядела. «Вы сказали, что нашли с останками что-то еще. Вы можете описать нам, что это было?» Я поймала себя на том, что, качая головой, хотя у меня уже было ощущение, что все мои попытки спрятаться от потерянных духов пошли прахом в тот момент, когда я проснулась от плача ребенка. Что-то похожее на старое кружевное платьице и чепчик, вроде тех, что надевают на младенцев при крещении. Это, на первый взгляд, свидетельствует, что ребенка не просто выбросили. Тот факт, что ребенок похоронен в платьице, говорит нам о том, что он или она был либо крещен перед похоронами, либо его или ее было крайне важно похоронить в нем. Плач сделался громче, и я подумала, что его могут услышать и другие. Но я давно уяснила, этот дар или это проклятие, или как там его называть, доступен весьма немногим. Моя мать встала, и все остальные тоже. Что ж, тогда мы не хотим отнимать у вас время. Она взяла детектива под руку и повела его в прихожую и к входной двери. Пожалуйста, не стесняйтесь звонить, если у вас появятся дополнительные вопросы. Я уже была открыла рот, чтобы спросить, к чему такая спешка, но внезапно ощутила затылком холодок, как будто на нем остановилась пара невидимых глаз. Мой отец и Джек выглядели в равной степени озабоченными, когда мать практически вытолкала детектива на переднее крыльцо, а затем, после короткого формального прощения, буквально захлопнула дверь перед его носом. Ее грудь взволнованно вздымалась и опускалась, и прежде чем потянуться ко мне, она прижала руку к сердцу. «Ты кого-нибудь видишь?» — спросила она. Мой отец и Джек тотчас поняли, что ее вопрос предназначен не им. Чувствуя затылком холод, я, не глядя, покачала головой. Мать крепко сжала мою руку. «Мелли, ты слышала этого ребенка до сегодняшнего дня?» «Нет», — прошептала я, понимая, куда она клонит. Есть причина, почему он до сих пор молчал. Скорее всего, это из-за того, что останки выкопаны из-под земли. Она умолкла, и я попыталась отодвинуться. Или же это также может быть связано с твоей беременностью? Меня охватили паника и отрицание. Я судорожно подыскивала слова, чтобы ей возразить. Джек шагнул к моей матери. «Неужели ребенок в опасности?» Гормоны, мое разбухшее тело, неудобная одежда, холодное дыхание на затылке и потусторонний плач вместе взятые, они никак не содействовали моей решимости держать эмоции в кулаке. Я выплеснула их на Джека, как на ближайшую доступную мишень для моего накопившегося раздражения. Впрочем, несмотря на все то, что произошло между Джеком и мной, я все еще любила его, любила каждой частицей своего сердца, какая только была способна любить другого человека. «И тебе вдруг стало не все равно. Я целый месяц не слышала от тебя ни слова, ни слова заботы обо мне или ребенке. И вот теперь ты лезешь не в свое дело, притворяясь, будто этот ребенок тебе не безразличен». Я с трудом сдержала слезы, ярость и бессилие. Мой отец шумно прочистил горло. «Вообще-то, Мелли...» Я оборвала его и повернулась к Джеку. «Моя мать пытается сказать, что кто бы ни был найден в том ящике под домом, или кто бы это ни был, кто пропал без вести. Так вот, этот некто думает, что нашел во мне родственную душу, потому что я беременна. Мой отец вновь попытался вставить свое веское слово. «Мелли, Джек, твоя мама и я...» Я подняла руку, не желая, чтобы меня отвлекали от моей тирады в адрес Джека. И, похоже, моя мать считает своим долгом вывести все заблудшие души к свету, и, вероятно, для этого ей требуется моя помощь, хотя я в данный момент не в состоянии положить на свою тарелку даже кусочек. Но мы с ней справимся в одиночку, без твоей помощи, прямо как этот ребенок. Из всех выражений, какие я раньше видела на лице Джека, сарказм, юмор, гнев, желание, я ни разу не видела этого, и оно меня напугало. Его глаза темнее, чем обычно, слегка расширились, как будто его неожиданно ударили в живот. Столь же быстро выражение его лица изменилось, как будто фокусник распахнул плащ, и под ним оказался, нет, не меч, а спрятанный в его складках букет цветов. Его лицо осветила фирменная улыбка, украшавшая задние обложки его бестселлеров, и с тех пор, как он вырос из подгузников, сразившая наповал бесчисленное количество женщин. Я напряглась. «А если мне не изменяет память, Мелли, ты сделала этого ребенка не одна». Он дал мне пару секунд на то, чтобы осознать сказанное. Я же остро ощущала присутствие родителей и то, как они оба смотрели куда угодно, только не на меня и Джека. Возможно, я даже поежилась. Я также чувствовала, что каждый волосок на моей голове встал дыбом и как холодок, начавшийся с моего затылка, теперь охватил все мое тело. Мой мозг тщетно пытался придумать ответ, когда Джек внезапно поднял взгляд на люстру из венецианского стекла, освещавшую небольшой вестибюль перед входной дверью. «Мелли!» — крикнул он, и прежде чем я успела сказать ему, чтобы он не смел называть меня Мелли, подскочил ко мне и повалил меня на пол. Он смог смягчить падение, приземлившись на спину, так что я упала на него сверху, растянувшись на полпути к главному холлу и довольно далеко от того места, где я только что стояла и куда с потолка обрушилась люстра. И я была настолько потрясена, что на мгновение застыла в неподвижности, лежа на Джеке. Наши тела были прижаты друг к другу от грудей до пальцев ног. Он тяжело дышал, но его глаза, глядя в мои, светили старым светом, заставив меня осознать, как тесно соприкасаются наши тела. «Совсем как в старые добрые времена, а, Мелли?» С пылающими щеками я слезла с него. Ох, как жаль, что у меня на пиджаке не осталось пуговицы, чтобы выстрелить и в него тоже. Осторожно избегая разбитого стекла, я шагнула к матери и отцу, чье внимание было поделено между мной и разбитой люстрой. «Что это было?» — спросил мой отец. Его военная карьера оставила его совершенно неподготовленным к объяснению необъяснимого. Это была одна из причин, почему моя мать бросила его много лет назад. Мать пытливо посмотрела на меня, затем мы вместе повернулись к отцу и Джеку, и на меня снизошло усталое чувство смирения. Я глубоко вздохнула, вспомнив на короткий миг момент, когда моя жизнь была лишь моей собственной, и я могла спокойно позволить назойливым мертвецам незаметно порхать по периферии. Они вернулись, сказала я, и порыв холодного ветра хлестнул меня по лицу моими же словами.